Арент оказался не только старшим врачом, но и посредником между умирающим поэтом и царем. С царями связаны многие важные моменты в жизни Пушкина. Такова была эпоха. Таково было царственное положение, которое он сам занимал. Арент после первого осмотра спросил Пушкина: «Я еду к государю. Не прикажете ли ему что сказать? Скажите, что я умираю и прошу прощения за себя и Донзаса. Он ни в чем не виноват». Больше ничего. Никаких просьб о семье. Все свидетели, стоявшие около него, так приводят его слова, обращенные к царю. Возвращение Арента Пушкин ждал с нетерпением. Говорил: «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно». Арент не нашел царя в Зимнем дворце. Государь был в театре. Лейб-медик поручил камердинеру доложить царю, когда он вернется, о положении Пушкина. Вернувшись из театра, царь отправил к Аренту фельдъегере с письмом, в которое была вложена короткая, писанная карандашом, записка к Пушкину. Лейб-медик должен был показать ее умирающему и вернуть царю. «Я не лягу, я буду ждать ответа Пушкина», — писал Николай Аренту. Пушкину царь писал: «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам свидеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся. Я беру их на свое попечение». Текст академического издания. Пушкин прочел записку и долго не выпускал листка из рук, не хотел с ним расставаться. Подлинник записки не сохранился, но Жуковский, Вяземский, доктор Спасский, Тургенев — все приводят приблизительно одинаковый текст. Как все приводят одинаково и ответ Пушкина, устно посланный царю: «Скажите государю, жаль, что умираю, весь был бы его». Эти слова, свидетельствует Вяземский, слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим были произнесены. На следующее утро Пушкин просил Жуковского отвести его благодарность царю. Когда Жуковский ехал во дворец доложить Николаю о том, что произошло, он встретил посланного за ним фельдъегеря. Царь вызывал Жуковского, чтобы расспросить о положении больного и распорядиться бумагами Пушкина. Он поручил Жуковскому их опечатать, предоставив ему сжечь все, что в них найдется предосудительного, частные письма вернуть тем, кто их писал, рукописи сдать в цензуру. Пушкину об этом, конечно, ничего не сказали, но он, вероятно, ждал, что меры будут приняты, и велел Спасскому в своем присутствии достать из ящика и сжечь какую-то бумагу. Жуковский рассказал об этом в черновом письме к Бенкендорфу и прибавил: более никаких распоряжений он не делал и был не в состоянии делать. Что это была за единственная бумага, которую Пушкин сжег? Рукопись, письмо, стихи, мы не знаем. Если верить преданию, он беспокоился еще о какой-то золотой цепочке. Княгине Вяземской, которая безвыходно провела эти дни около Пушкина и его жены, поручил он передать ее Александре Гончаровой. Обещание царя взять на свое попечение его семью сняло с Пушкина груз земных забот. Просьба государя исполнить христианские обязанности, то есть причаститься, пришла уже после того, как Пушкин сам выразил желание видеть священника. Когда Спасский спросил, кого он хочет, Пушкин ответил: «Возьмите первого ближайшего священника». Послали за отцом Петром из конюшенной церкви. Он был поражен глубоким благоговением, с каким Пушкин приобщался. «Я стар. Мне уже недолго жить. На что мне обманывать?» — говорил священник княгине Мещерской. «Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я для самого себя желаю такого конца, какой он имел». и Вяземскому отец Петр со слезами на глазах говорил о христианском настроении Пушкина. Такое же впечатление осталось у друзей. Донзасу Пушкин сказал: «Хочу умереть христианином». Пушкин очень страдал от боли. «Это была настоящая пытка», — говорит доктор Спасский. Физиономия Пушкина изменилась. Взор его сделался дик. Казалось, глаза готовы выскочить из своих орбит. Чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать. «Зачем эти мучения?» — говорил он. «Без них я бы умер спокойно». Жуковский в письме к Сергею Львовичу Пушкину, в составлении которого принимали участие все друзья, окружавшие Пушкина в последние дни, писал: «Княгиня Вяземская была с женою, которой состояние было невыразимо. Как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. Он лежал на диване, лицом к двери, но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «отведите ее». «Что делает жена?» — спросил он однажды у Спасского. «Она, бедная, безвинно терпит, и в свете ее заедят». Терпение, с которым Пушкин переносил страдания, мудрость, с которой он ждал приближения смерти, поразили всех, кто был около него. Даже у Арента, у этого рассеянного, невозмутимого хирурга, сосредоточенного больше на болезни, чем на больном, порой на глазах показывались слезы. Он сказал: «Жаль Пушкина, что он не был убит на месте. Страдания его невыразимы. Но для чести его жены это счастье, что он остался жив. Никто из нас, видя, с какой любовью и вниманием он продолжал относиться к ней, не может сомневаться в ее невинности». Пушкин среди своих страданий продолжал заботиться о жене. Он дал ей последнее наставление: «Поезжай в деревню, носи траур по мне 2 года, потом выходи замуж за порядочного человека». Наталья Николаевна так и сделала. На этот раз она Пушкина послушалась. Умирал Пушкин так же мужественно, как и жил. Плетнев писал поэту Теплякову: «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим». Друзья, окружавшие его, были потрясены этим для них новым Пушкиным. Раньше они не понимали, какая сила воли и высота духа таилась в этом веселом песеннике. Жуковский наивно писал Сергею Львовичу Пушкину: «И особенно замечательно, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной, буря, которая за несколько часов волновала его душу яростной страстью, исчезла, не оставив в нем никакого следа. Ни слова, ни же воспоминания о поединке. Однажды только, когда Донзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня, я все простил». Вяземский много лет был близок с Пушкиным, но и он был взволнован откровением, которое принесли ему последние часы его жизни. Он писал великому князю Михаилу Павловичу: «Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в нем беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости и обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения! Ни одного горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого слова напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу. Как это бывает с людьми сильными духом, физические страдания принесли Пушкину внутреннее просветление. Даль, записки которого подробнее всего рисуют последние часы, говорит. Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью. Так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение наше, и на слова мои «Мы все надеемся, не отчаивайся и ты», он ответил «Нет, мне здесь не житье, я умру, да видно уж так и надо». Отдали Пушкин меньше старался скрыть свои страдания, чем от других друзей. Когда боль становилась невыносимой, он отрывисто говорил ему «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее». Эти последние слова «Пожалуйста, поскорее» часто срывались. Точно просил он у кого-то пощады, ждал, что кто-то снимет с него эти муки, пожалеет. Его терзала не только физическая боль, но, как часто бывает при заражении крови, тяжелая сердечная тоска. «Ах, какая тоска!» — говорил он Далю. «Сердце изнывает». Он просил поднять его, поворотить на бок или поправить подушку, и, не дав кончить этого, останавливал. «Ну так, так хорошо, вот прекрасно и довольно, теперь очень хорошо». Вообще он был, по крайней мере, в обращении со мною, покладлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил. «Кто у моей жены?» — спросил он. Я отвечал, «Много добрых людей принимают в тебе участие. Зала и передняя полны с утра до ночи. Ну и спасибо. Однако же поди, скажи жене, что все, слава Богу, легко, а то ей, пожалуй, там наговорят». Одно время у Даля мелькнула надежда. Пушкин это заметил, взял его за руку, спросил, «Никого тут нет?» «Никого. Даль, скажи мне правду. Скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин. Право, надеемся». Он пожал мне крепко руку и сказал, «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он только однажды и обольстился моей надеждой. Александр Иванович Тургенев в письме к Нефедьевой, которое писал в квартире Пушкина утром 29 января, передает сходный разговор, но с другим оттенком. Пушкин не заметил, что жена в комнате, и при ней спросил Донзаса, думает ли он, что он сегодня утром умрет, прибавив «я думаю», по крайней мере, желаю этого. Когда приступ боли обострялся, Даль советовал, «Не стыдись своей боли, стонай, тебе легче будет». «Нет, жена услышит». «И смешно, чтобы этот вздор меня пересилил, не хочу». На третий день к утру страдания немного утихли. Пушкин воспользовался этим, чтобы попрощаться с семьей и друзьями, которые два дня не отходили от него. Только бедную Элизу Хитрово не пустили к нему. Она несколько раз приезжала, плакала. Громко всем пеняла, что не уберегли поэт. Молилась, стоя на коленях у дверей кабинет, где он умирал. Проститься с ним, прикоснуться к нему еще живому, ей не пришлось. Но и горевать долго не пришлось. На следующий год она умерла. Пушкин позвал жену, простился с ней. Потребовал детей. Они спали. Их принесли полусонных. Он молча клал каждому руку на голову, крестил и слабым движением руки отсылал от себя. Потом велел позвать из соседней гостиной Жуковского. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее. Сказать ему ничего не мог. Он махнул рукой, я отошел. Ему уже трудно было говорить, да и припадки боли возвращались. С нами прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью, — писал Вяземский Денису Давыдову. У меня крепко пожал руку и сказал, «Прости, друг, будь счастлив». Он захотел проститься с Карамзиной. За ней послали. Она пробыла около него несколько минут, стала уходить. Пушкин ее вернул. «Перекрестите меня». Она благословила его. Пушкин поцеловал ей руку. Она быстро вышла. Он сам пощупал себе пульс, посмотрел на доктора Спасского усталыми глазами и сказал: «Смерть идет». Смерть уже стояла у его изголовья. Пульс падал, руки холодели. И вдруг Пушкину вздумалось поесть морожки. Когда ее принесли, он потребовал, чтобы жена его покормила. Наталья Николаевна, стоя на коленях около дивана, дала ему с ложечки несколько ягод, потом припала лицом к его лицу. Пушкин погладил ее по голове и ласково сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо». Его твердый голос обманул жену. Она вышла из кабинета, просиявшая, и сказала Спасскому: «Вот увидите, он будет жив, он не умрет». Пушкину оставалось меньше часу жизни. Когда Наталья Николаевна вышла, он впал в полузабытье, схватил руку Дали. «Ну, подымай меня, идем». «Да выше, выше, идем». Опять пришел в себя, открыл глаза, повторил: «Ну, пойдем, пожалуйста, да вместе». Даль поднял его выше. Друзья молча стояли вокруг него. Натальи Николаевны не было. Пушкин вдруг открыл глаза. Лицо его прояснилось. «Кончена жизнь», — сказал он. Даль не расслышал, переспросил: «Что кончено?» «Жизнь кончена», — внятно повторил Пушкин и прибавил. «Тяжело дышать, давит». Это были его последние слова. января 1837 года, в 2:45, Пушкин скончался. Умер тихо, так тихо, что Даль не уловил последнего вздоха. «Божественное спокойствие разлилось по его лицу», — писала Вяземская. «Друзей поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия. На челе отразилось тихое блаженство осуществившейся светлой надежды». Так позже передала княгиня Мещерская Якову Гроту то величавое воспоминание, которое сохранила она от мертвого лица поэта. Она же под свежим впечатлением тяжкой утраты писала своей невестке: «И голова, и сердце у нас были полны мыслями о тяжких моральных страданиях, которые предшествовали этому трагическому концу, и чувством восхищения и умиления, которыми эта смерть, такая прекрасная, такая спокойная, такая христианская и поэтическая, наполнила душу друзей его. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо», — писал Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. «Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это был не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было такое выражение поэтическое, нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, важное, удовлетворенное знание. Я уверяю тебя, что никогда на лице его я не видал выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась в нем и прежде, но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.